Глава 22. «Я сижу в кабинете», — начал излагать полковник. «Вдруг входит известный певец или актриса, вроде Кати Петровой, только иностранные». Энрике сел на табуретку. «Вас издаст Катя Петрова?» «Неужели вы не знаете?» — удивился Дегтярев. «Катя Петрова! Она еще пела «Мы с флагом весело пойдем». Дальше не помню. Тарарам! Когда я срочно службу проходил, мы всегда под нее маршировали на плацу». Все уставились на полковника. Потом Энрике с Амалией перевели взгляд на меня. «Никогда не служила в армии», — заговорила я. «И про Катю Петрову не знаю». «Наверное, певица уже прекратила активную концертную деятельность», — заметил деликатный Энрике. «Если она вообще еще жива, то сейчас стала мумией», — добавила отнюдь неделикатная Амалия. «Значит, вы хотите пригласить звезду?» «Да, да», — кивнул Дегтярев. «Времени у меня на развлечения нет. Телевизор я смотрю редко, театр не посещал. Некоторое время». Я издала смешок. «Некоторое время?» «Да толстяк на моей памяти. Храм Мельпомены посетил всего один раз. Да и то потому, что там убили главного режиссера». Александр Михайлович повысил голос. «Не знаю нынешних кумиров. Подберите того, кто всем нравится. Желательно, чтобы недорого за съемку взял. Лучше по бартеру». «Что вы предлагаете в качестве бартера?» — деловито осведомился Энрике. «Товары, услуги. Варенье, печенье, мытье окон». «Неужели не ясно?» — вскипел полковник. «Расследование. Если кто-то убьет тещу звезды, мы бесплатно найдем преступника». «Ежели некий человек придушит маменьку моего Костика, я буду его разыскивать только с одной целью — вручить бутылку и расцеловать парня», — заявила Амалия. «Идея понятна», — сказал Энрике. «Будет вам знаменитость из телевизора». «Отлично», — потер руки Дегтярев. «Когда начнем работу?» Режиссер вынул телефон. «Екатерина, заказ для рекламного ролика, размещение по моим адресам. Селебрити с воплем. Частный детектив. Вау, отпад. Моментик, ща перезвоню». Парень положил трубку в карман и посмотрел на полковника. «Завтра вы готовы снимать? У звезды случайно выдалось свободное время. Отменили чей-то день рождения. Если не можете, то следующее окно у группы 18 ноября». «Но сейчас март», — изумился Дегтярев. «Гастрольный график расписывается на пару лет вперед», — пояснил Энрике. «Вам же нужна звезда, а у них всегда так. Можно опустить планку, позвать не тех, кто в телеке изгаляется, а кого-нибудь из обычных». Я скрыла ухмылку. «Помню, помню, как меня записывали в клинике к врачу на раннее утро». «Нет, нет, нет, мне нужна самая яркая знаменитость», — сказал полковник. «Завтра так завтра». Энрике кивнул. «Супер! Значит, оставляем здесь декорации и смываемся до съемок. Райдер нужен». «Райдер?» — не понял полковник. «Список разных необходимых звезде для съемок вещей», — расшифровала загадочное слово Амали. «И что он может попросить?» — занервничал Дегтярев. «Все», — хихикнула девушка, — «без ограничений. Например, Вилли Билли Милли всегда просит принести в гримерку 5 кило помидоров». «Их можно купить», — обрадовался Александр Михайлович. «Я уж подумал, что барабаны ему нужны, гитары». «Нет, инструменты у них свои», — улыбнулся Энрике. «Райдер — это требование к гостинице, номеру, еде, машине. Кое у кого аллергия на цветы, поэтому они указывают никаких лилий в букетах. Сколько бутылок воды поставить в гримваген, ну и так далее. За все, что куплено по райдеру, платит принимающая сторона. Из гонорара артиста сумма не вычитается». Александр Михайлович повеселел. «Отель не нужен, машина у него, наверное, своя, помидоры и газировка, невелик расход». «Райдер пришлю, как только его получу», — пообещал Энрике, и бойкая парочка умчалась. «У нас будет самая лучшая реклама», — ликовал полковник. «Народ валом в Дегтярев Плаза пойдет». «Я попросил одного человека мне помочь. Он много чего в интернете может». Благодарный оказался. Сразу согласился. Помнит, как я его из беды выручил. Теперь вернемся к расследованию. Что мы выяснили новенького? Кузя кашлянул. «Школа аромата существует не первый год. Ни в чем криминальном они не замечены. Учатся там в основном бабы. За все годы было только несколько мужчин-студентов. Вот я и подумал, кто мог воспользоваться телефоном, который оформлен на Веронику Матвееву?» Напрашивается ответ. «Сама хозяйка. Я знаю, что приобрести городской номер для фирмы дорого и хлопотно, а сотовая связь – дело простое. Поэтому многие маленькие конторы заводят себе мобильный контакт, который записывают на кого-нибудь из администрации. Трубка лежит на стойке, администратор может отойти в туалет или за кофе. Надо только выждать удобный момент и болтай от души не за свои деньги. Еще вариант. Вероятно, тот, кто прикинулся Варей, состоит в близких отношениях с Марфой. Она разрешает этому человеку пользоваться сотовым. Почему я говорю о Марфе, а не о ком-то другом?» Кузя сделал паузу и продолжил. «В школе аромата минимум сотрудников. Владелицей является Вероника Гавриловна. Ее единокровная сестра Марфа. Все понимают, что такое единокровные. У них один отец, но разные матери», — ответила я. «Общая кровь. Когда женщина рожает от разных мужчин, дети называются единоутробными». «Кузя, ты здесь не самый умный», — хмыкнул Семен. «Просто расскажи, что выяснил». «Марфа управляющая», — продолжил компьютерный гений. «Все». «То есть как это все?» — удивилась я. «А педагоги, уборщица?» «Все», — повторил Кузя. «Наверное, они убирают сами или нанимают кого-нибудь с улицы за наличный расчет». «Постой, а кто там преподает?» — в свою очередь спросил Сеня. «Приглашенные учителя. Несколько лет подряд преподавала Армания фон Диарелла, председатель Международной ассоциации независимых парфюмеров-веганов». «Да ну», — изумился Семен. «Кто объяснит, при чем тут вегетарианство?» «Дай договорить, вопросы не понадобятся», — остановил Собачкина Кузя. «У них есть сайт. Там сообщается, что они против убийства животных в угоду парфюмерной промышленности. Ассоциация использует в работе только синтетические или растительные материалы». «Знавал я мужика, который отказывался есть бананы и все остальное, потому что фрукты живые, они мучаются, когда с них шкуру сдирают. Говорил, апельсин надо сначала на пол бросить, убить, а уж потом ошкуривать», — хмыкнул Сеня. «Убить — это очень гуманно, по-вегански», — крякнул Дегтярев. «Лишим жизни и сожрем. Что за бред?» «Зинаиды Львовны кучу денег в школе аромата за составляющие для духов слупили», — вставила я свое словечко. «На самом деле они дешевые, и, возможно, в учебном заведении используют растение бурманджа. Оно как наркотик». Кузя отмахнулся от меня, словно от мухи, и продолжил. «Президент организации Армания фон Диарелла, генеральный секретарь Джулия Дегар. У Армании есть Инстаграм, он зарегистрирован на Анну Денисову. Информацию эту видит администрация соцсети, но она недоступна простым пользователям. После проверки выяснилось, что Анне Константиновне за 40. Она работала воспитательницей детского сада. Несколько лет назад она отлупила полотенцем маленькую девочку, потому что та в тихий час скакала по кровати. Денисову выгнали с волчьим билетом. Вскоре агрессивная бабенка завела Инстаграм, представилась Армании фон Диарелла, стала постить рецепты, как составлять духи, варить мыло, делать в домашних условиях тушь, помаду и прочую фигню. Сегодня таких парфюмеров тьма. Денисова же оказалась одной из первых, поэтому сняла сливки. Тетушки-девушки к ней потоком потянулись. Сейчас у Анны репутация гуру. Она устраивает конкурсы, читает лекции, у нее 1,5 миллиона подписчиков. Совместно с Джулией Дегар создала ассоциацию. Она официально не зарегистрирована, это просто страница в сети, которую может открыть каждый, но название красивое, однако. Джулия Дегар — плод фантазии Анны? Такой же, как Армания фон Диарелла, предположил Семен. «Нет», — возразил Кузя, — «у Денисовой есть младшая сестра Юлии. Разница в возрасте у них минимальная, всего 1 год». Юля работала стюардессой. Познакомилась с французом Альбером Дегаром, вышла замуж, уехала жить в городок Овер-сюр-Уаз. «Простите мой парижский прононс». «Ты прекрасно справился с трудным названием», — похвалила я Кузю. «Это маленькое поселение недалеко от Парижа. Минут за 40 до него от столицы доедешь. Там всегда много туристов. Их привлекает гостиница, в которой провел последние месяцы жизни и умер художник Ван Гог». «Юлия по всем правилам поменяла имя на Джулию», — уточнил компьютерный волшебник. «Офранцузилась 15 лет назад. Давно владеет парикмахерской и торгует мылом, шампунем, духами». «Сестры Денисовы дурят тех, кто решил заниматься в школе аромата», — подытожила я. «Но почему?» — возразил Кузя. «Анна может научить состряпать мыло или какую-нибудь воду во флаконе. Но сейчас в школе аромата, кроме нее, есть учитель Евгений Сидорович Калинин, химик. Я порылся в документах школы и нашел нечто интересное».